9 октября. Вчера ночью мы добыли еще несколько ингредиентов, необходимых хозяину для волшебных церемоний. Когда мы остановились на каком-то углу в Сохо, сноска. Сохо – район в центральной части Лондона, где расположены рестораны, ночные клубы, бары со стриптизом и тому подобное. В настоящее время центр преступности. К нам, выйдя из тумана, приблизился великий детектив и его спутник. «Добрый вечер!» – поздоровался великий детектив. «Добрый вечер!» – ответил Джек. «Не найдется ли у вас огонька?» Джек протянул ему коробку восковых спичек. Пока он раскуривал трубку, они смотрели друг другу в глаза. «Вокруг полно дежурных полицейских». «Да». «Могу предположить, что-то происходит». «Очевидно». «Вероятнее всего, это связано с убийствами». «По-видимому». Он вернул спички. Этот человек, как я заметил, слушая собеседника, пристально всматривается в его лицо, одежду, ботинки. Такой сосредоточенности и концентрации внимания я никогда прежде не наблюдал. Да это и вообще человеку не свойственно. Только собака, притом сторожевая, способна оценить подобные качества. «Я вас замечал здесь и раньше». «А я вас». «Вероятно, мы снова встретимся». «Возможно». «Будьте осторожны, стало опасно». «Вы тоже берегите себя». «О, непременно». «Спокойной ночи». «Спокойной ночи». Я воздержался от желания порычать, чтобы произвести впечатление, хоть у меня и мелькнула такая мысль. Еще долго после того, как они скрылись из виду, я прислушивался к их шагам. «Нюх», — сказал Джек. «Запомни этого человека». Где-то на нашем долгом-долгом пути к дому, распластав неподвижные крылья, пролетел филин. Может, это был ночной ветер? Под мостом сновали крысы, и я вспомнил бубона. В Темзе плавали звезды, а в воздухе было густо от запахов. Я поспевал за широким шагом Джека, умудряясь в то же время обследовать по дороге каждого спящего на улице, скорчившегося в своем укрытии. Временами мне казалось, что за нами следят, но доказательств не было. Очень может быть, что само наше движение по октябрю уже порождало беспокойство. Разумеется, положение дел будет и дальше ухудшаться, прежде чем все войдет в обычную колею. Если это вообще когда-нибудь произойдет. «А, Джек!» — раздался слева от нас голос. «Добрый вечер!» Джек замедлил шаг, обернулся, готовый в любой момент выхватить нож. Ларри Тальбот шагнул из темноты, поднося руку к полям шляпы. «Мистер Тальбот!» — начал Джек. «Называйте меня Ларри, пожалуйста!» «Ну да, вы же американец!» «Добрый вечер, Ларри. Что вы здесь делаете так поздно?» «Гуляю. Подходящая ночь для прогулки. У меня бывает бессонница. Вы были в городе?» «Да». «И я тоже. Встретил самого великого детектива и его друга. Он попросил у меня огонька. Вот как?» Ларри взглянул на свою ладонь и, по-видимому, удостоверившись в чем-то, продолжал. «Предполагаю, что он участвует в расследовании последних убийств. Еще одно произошло сегодня ночью, насколько мне известно. Вы что-нибудь слышали?» «Нет». «Он призвал меня быть осторожным. Полагаю, это хороший совет для всех нас». «Как вы думаете, есть ли у него какие-нибудь реальные ключи к разгадке?» Ларри покачал головой. Трудно понять, что думает этот человек. Его партнер, однако, пробормотал что-то насчет собак. Интересно. Я пройду с вами часть обратного пути, если не возражаете. Разумеется. Осталось еще 8 дней до того, как умрет луна, произнес Джек через некоторое время. А вы наблюдаете за луной, Ларри? Очень даже, прозвучало в ответ. Мне следовало догадаться. Довольно долго мы шли молча. Ларри шагал так же широко, как Джек. «Вы знакомы с неким графом?» – неожиданно спросил Ларри. Джек ответил не сразу. «Я не услышал, но никогда не имел удовольствия встречаться», – произнес он медленно. «Он появился в городе», – сказал Ларри. «У нас с ним давние отношения. Я всегда могу определить, что он где-то поблизости. Полагаю, он открывающий». Джек промолчал. «Я мысленно вернулся во вчерашний день, когда мы с серой метелкой пошли после обеда по маршруту, показанному мне бубоном. Она рискнула спуститься в склеп и пробыла там довольно долго, бесшумная, как все кошки. Потом появилась наверху, где я ее ждал, и сказала: «Крыса была права. Там внизу стоит красивый гроб на паре козел и открытый сундук, в котором одежда на смену и некоторые личные вещи». «Зеркала нет?» «Зеркала нет, а игла висит сверху, среди корней». «Значит, бубон не обманул», — сказал я. «Никогда не доверяй крысе», — молвила серая метелка. «Ты говорил, что он тайком пробрался в ваш дом и вынюхивал кругом. А что, если это и была настоящая причина его визита, и он предложил информацию только за тем, чтобы скрыть ее, раз уж ты его поймал?» «Я думал об этом», — ответил я. «Но я услышал, как он вошел, и знал точно, где он находится. Все, что ему удалось увидеть, — это твари в зеркале». «Твари в зеркале?» «Да. У вас их разве нет?» «Думаю, нет. А что они делают?» «Ползают». «О!» «Пойдем, я покажу тебе их». «Ты уверен, что это прилично?» «Уверен». Потом в доме она уперлась лапой в свое отражение и сказала, глядя в зеркало: «Ты прав, они ползают». «Они еще и цвет меняют, когда приходят в возбуждение». «Где вы их взяли?» «В заброшенной деревне в Индии. Все умерли от чумы или сбежали». «У них, наверное, есть какое-то применение». «Да, они липкие». «О!» Я проводил ее к дому Джилл, и, прощаясь, она сказала: «Боюсь, я не могу пригласить тебя зайти или показать тебе что-нибудь из наших вещей». «Не беспокойся». «Ты сегодня ночью будешь внюхивать?» «Придется идти в город». «Желаю удачи». Мы расстались с Ларри на перекрестке у его дома и вернулись к себе. Во дворе я учуял запах филина и увидел ночного ветра, сидящего на ветке того самого дерева, который раньше навестил Шипучка. Может, его оставили сторожить? Я проворчал «добрый вечер» и, не получив ответа, поспешил в дом, дабы подтвердить или опровергнуть свои опасения. Но внутри никого не было, и никем посторонним не пахло. И все было как надо. Значит, просто шпионил. Когда делать нечего, мы наблюдаем друг за другом. Джек ушел заниматься своими приобретениями, я предался собачьей дреме в гостиной.